Глава 11. Назар. Стою перед дверью палаты. Сердце долбит в груди, в ушах шумит кровь, а перед глазами маячат мушки. Сутки ожидания, и вот мы здесь. За этими белоснежными, идеально чистыми дверьми лежит Василиса. Взгляд Миры, взволнованный и чуть растерянный, заставляет меня, наконец, взять себя в руки. Она держит меня за пальцы так крепко, будто боится, что я убегу. Но я уже давно понял, что от своих проблем и страхов не убежишь. Особенно, если ты Черкасов. Глубокий вдох. Дверь открывается плавно и беззвучно, почти торжественно. На кровати у окна Василиса. Бледная, чуть осунувшаяся, но все равно самая красивая женщина на планете. Рыжие волосы разметались по подушке. Глаза блестят, ловят наш взгляд, и ее губы тут же вздрагивают в улыбке. Той самой улыбки, за которую я когда-то готов был продать души. «Мамочка!» Мира моментально срывается с места и летит к ней. Стою и смотрю, как эти две рыжие фурии сливаются вместе в одном долгом и бесконечно важном объятии. «Солнышко мое!» — шепчет Василиса, прижимая Миру так, будто хочет вобрать ее в себя, спрятать от всего мира. Слезы катятся по ее щекам тихо и быстро. Видеть это и не иметь возможности ей помочь — хуже любой пытки. «Мам, мне так тебя не хватало», — лепечет Мира, уткнувшись носом в ее шею. «Папа обещал, что у тебя вылечат, и вот...» Василиса смотрит на меня поверх плеча дочери, и в ее взгляде столько эмоций, что я почти теряю контроль. Медленно шагаю к койке. Сердце отбивает чечетку, ноги подкашиваются. Я словно подросток на первом свидании. Останавливаюсь перед ней, чувствую себя неуклюжим, глупым, абсолютно беспомощным. Отчаянно не знаю, что делать со своими руками. Рывком почти инстинктивно обнимаю ее, бережно, осторожно, стараясь не причинить боли. Василиса тихо выдыхает мне в шею. Тонкие пальцы торопливо пробегаются по спине и замирают на предплечье. «Господи, Вась!» — хриплю ей волосы. «Ты не представляешь, как мы волновались!» «Представляю, Назар, представляю!» Ее голос звучит слабее, чем обычно, но с прежней ноткой сарказма. Она чуть отстраняется, заглядывает мне в глаза, и ее взгляд кажется почти прозрачным от усталости и слез. «Ты же знаешь, что я никогда не сдаюсь». «Знаю». Выдыхаю тихо, убирая рыжий локон, упавший ей на глаза. «Но больше, пожалуйста, не делай так. Никогда. Не бросай нас, договорились?» Она чуть поджимает губы, словно ее задел мой тон. «Это ты у нас мастер нарушать договоренности, Черкасов». Был мастером. Поправляю, быстро ловлю ее ладонь и осторожно прижимаю к своим губам. Я больше не позволю себе ни единой ошибки. Я понял кое-что важное за эти 2 дня, пока ты тут с хирургами общалась. Она чуть приподнимает бровь. Иронично, но взгляд остается мягким и внимательным. «И что же ты такого понял?» «Что я не могу позволить вам с Мирой уйти, Вась. Я совершил много глупостей за свою жизнь. Очень много. Но вот эту ошибку я себе уже никогда не прощу». Василиса молчит, пристально смотрит на меня, словно изучает каждую морщинку на лице. Губы ее чуть подрагивают, словно она борется с желанием расплакаться. «Дай мне шанс, Вась. Я докажу тебе, что изменился, что вырос, что готов быть тем, кто всегда будет рядом. Просто дай мне немного времени». «Назар Черкасов, ты плут», — говорит она тихо и почти с нежностью. «Ты прекрасно знаешь, что я сейчас слишком слаба, чтобы с тобой спорить или сопротивляться. Ты пользуешься ситуацией». «Ну а как иначе с тобой договориться? Ты ведь никогда и никого не слушаешь, кроме собственного сердца». Она качает головой, тихо смеется. «И что мне с тобой делать?» «Мам!» — тянет Мира. «Ну, пусть попробует. Жалко тебе, что ли?» «Еще и ребенком манипулирует», — вспыхивают ее глаза. «Она сама, клянусь». Василиса отворачивается. И я боюсь, что она отвергнет сейчас мое предложение, срубит на корню даже этот дохлый росточек настоящего, что только проклюнулся. «Хорошо. Получишь свой шанс. Один единственный». «Мне больше и не нужно», — выдыхаю. Сердце постепенно возвращается в нормальный ритм. В носу от чего-то свербит. Тоже отворачиваюсь, смахиваю рукавом скупую мужицкую слезу. «Пап, ты плачешь?» — тычет меня в плечо Мирослава. Быстро моргаю и растираю лицо ладонью, стараясь сохранить хотя бы остатки мужской гордости. «Это не слезы, это пот. Мужики иногда потеют глазами, особенно когда очень волнуются. Мира хихикает, слегка качает головой и снова льнет к Василисе, глядя на меня с добродушной снисходительностью. Василиса улыбается, сжимает мою руку сильней. И я впервые за долгое время чувствую, как с души сходит тяжелый холодный груз. Впервые за 7 долгих лет я точно знаю, что теперь уже никогда не отпущу их. Теперь никогда. И не потому, что я вдруг стал сильным или умным, а потому, что наконец понял, что значит быть по-настоящему счастливым. И, черт побери, кажется, я готов сделать все, чтобы удержать это чувство навсегда.